Глава 13. «Вирша, ты зачем сбежал?» — зашипела я, как змеюка. «Ты что, хотел сдать нас дракону? Чтобы эта тварь поднялась в воздух и спалила нас дотла?» Добравшись до непроходимых зарослей, вся наша армия радостно плюхнулась на травку. «Отдыхать!» Горе с Харашем отправились на скалу, возвышающуюся над долиной, чтобы разведать обстановку и обсудить план действий. А я пошла вразумлять бестолкового Виршу. «Что это вообще такое? Мы же не просто так пришли сюда все вместе. Чего он теперь отделяется от коллектива?» «Отвали, Сью!» — рыкнул Вирша, продолжая махать топором. Он даже не повернулся ко мне, хотя я видела, что работал он из последних сил. Его рубашка вся покрылась мокрыми пятнами, пот стекал со лба крупными каплями, и он вытирал его рукавом, продолжая исступленно с каким-то остервенением рубить кусты, прокладывая дорогу к пещере Ордона. «Думаешь, я не понимаю, что сейчас эта тварь с моей сестрой делает? Обрюхатит!» Он заскрежетал зубами от злости. «И тогда Делишу уже ничего не спасет. Жаль, я тебе поверил, остановился на ночь. Надо было идти. Может быть, мы успели бы. Давай, братва, руби кусты. Нам добраться до дракона и убить эту тварь, пока она не пришла и за вашими сестрами». И приятели Вирша, остановившиеся во время нашего разговора перевести дух, сурово взглянули на меня и с новыми силами принялись рубить разросшийся шиповник. «Вирша!» Я виновато вздохнула. Захотелось признаться, что это я разозлила Ордона. Но топор в руках Вирши был слишком серьезным аргументом в пользу молчания. «Ты устанешь и ничем не сможешь помочь сестре. Я все понимаю. Мне очень жаль Делишу. Но тут уже ничего не поделать. А ты должен беречь силы, чтобы справиться с драконом». «Отвали, Сью! С Делишей все будет в порядке, ты поняла? Я успею!» Заорал в истерике Вирша, и я увидела, как на его глазах выступили злые слезы. Он смахнул их точно так же, как до этого, смахивал пот, и с утроенной яростью, как будто бы и не устал вовсе, замахал топором. «Сью!» — меня позвал Горец. «Оставь его, он в своем праве». И я послушалась, отошла. Вот уж не думала, что когда-нибудь увижу Виршу таким. Я-то всегда считала его негодяем. А он вон какой. Ради сестры готов на все. И это оказалось так пронзительно, что я не сдержала слезы. А чтобы никто не видел, что я реву тут как дура, прямо посреди военного похода уткнулась грудь Горцу. Ну, как-то само собой получилось. И только когда услышала тихий вздох Хараша, поняла. Поняла, что случилось. Но было уже поздно. Я беззвучно рыдала, вовсю поливая рубашку Горца слезами. «Сью, все будет хорошо». Он успокаивающе провел рукой по моим плечам. «На помощь летят наши. Мы с Харашем видели». «На помощь?» — всхлипнула я. «А кому на помощь? Почему ты думаешь, что к нам, а не к нему?» «Потому что...» Горец устало улыбнулся. «Их ведет Даррен, а я ему верю, Сью». Я кивнула. А что я еще могла сказать? Хорошо, что хоть кто-то еще верит драконам, потому что во мне веры совсем не осталось. Ведь если подумать, то кто я против Ордона? Так, малолетка и козявка. И чего он так повелся на мои слова? Тоже мне... «Тысячелетний мудрец!» «Я все осознал», — мысленно передразнила я его. «Нет уж, темные властелины не меняются. Они только ждут удобного повода снова начать захват всего мира. «Драконы!» Кто-то из глазастых мужчин разглядел в небе крошечные точки, возникшие высоко на горизонте в том месте, где между гор была расщелина, в которую просматривалась дорога от самого города. «Сюда летят! Твари! Убить!» Заорали остальные, вскакивая с мест и хватаясь за оружие. И я поняла, что прямо сейчас должна принять решение. Верить заверениям горца, что драконы летят на помощь к нам, или нет? Ведь иначе мужчины не станут дожидаться, когда мы доберемся до пещеры Ордона, а кинутся на тех, кто, возможно, пришел к нам на помощь. Я отлепилась от горца, обвела пространство взглядом. Глаза опухли, и все лицо казалось мне раздувшимся, как будто бы покусанное пчелами. Но зато теперь я поняла, для чего я здесь. Это был момент, который должен был изменить все. И я решила. «Стойте!» Заорала я, вскакивая на огромный камень. Горе с Харашем мгновенно поняли, что я собираюсь сделать, и помогли мне удержаться на кривой макушке. «Стойте! Эти драконы на нашей стороне! Вспомните легенду! Не все драконы в последней войне выступали на стороне своих. Многие приняли сторону людей. И эти драконы на нашей стороне!» Я кивнула в сторону значительно увеличившихся точек, которые теперь я смогла посчитать. К нам летело четверо. «Откуда ты знаешь?» — заорал кто-то из толпы. И я решилась. «Потому что это те драконы, которые все это время жили вместе с нами, в Большом Куше. И вы видели их много раз. Вы здоровались с ними и их детьми, выпивали в кабаках, гуляли и работали. Но чтобы никого не пугать, они притворялись простыми людьми, такими же, как вы». Народ на мгновение замер, и я добавила. «Даже сейчас среди нас есть те, кто принадлежит драконьему племени. Пошел вместе с вами уничтожить дракона, укравшего Делишу». Мужики начали встревоженно озираться в поисках драконов в своих рядах, но зато перестали пялиться в небо и пропустили момент, когда драконы оказались прямо над нами. По всему выходило, что летели они очень быстро. С того момента, как четыре крохотные точки появились на горизонте, прошло не больше пары минут. А я, когда смогла разглядеть летающих драконов, сразу поняла, почему драконьи авиалинии так и останутся сказкой. Драконы, прилетевшие нам на помощь, были похожи на червяков, ну, или змей. От драконов у них была только голова, а крылья явно служили декорациями, потому что их почти не было видно. Хотя, если я правильно помнила, китайцы именно такими их и рисовали. Драконьи пасти — длинное извивающееся змеиное тело. Значит, прав был Ордон. В их памяти драконы сохранились в правильном виде. Под восторженно перепуганный вздох нашей армии змеи плавно опустились с неба и, ударившись об землю, обернулись добрыми молодцами, то есть Дарреном, Аароном и еще парочка незнакомцев, которые сидели вместе с нами по деревам. Они спокойно, как будто бы не стояли в толпе хмурых мужиков, сжимающих в руках мечи и вилы с топорами, обвели взглядом всех нас и слегка склонили голову в приветственном жесте. «Даррен!» — кинулся к ним горец. «Вы с нами?» «С вами!» Кивнул Даррен, обведя взглядом напряженных мужиков, обратился к ним. «Мы не хотим повторения событий, приведших к последней войне. Мы не хотим, чтобы снова пролилась кровь людей и драконов. Мы не хотим возвращения тех жестоких и кровавых боев, которые едва не привели к истреблению нашего рода. И поэтому мы пойдем с вами, чтобы устранить угрозу раньше, чем она приведет к необратимым последствиям. Мужики слушали молча, и когда Даррен закончил над нашей полянкой, повисла такая тяжелая тишина, что я ощущала ее как камень, подвешенный в воздухе над нашими головами. Если прямо сейчас никто не заговорит, не начнет медленно опускать камушек вниз, то он в любую секунду может сорваться и рухнуть всей своей тяжестью на нас, придавливая и размазывая по земле. И тогда все будет очень плохо. Опасаясь такого конца, я решила не тянуть резину. Сделала шаг вперед и набрала в грудь воздух, чтобы что-то сказать. Но Горис схватил меня за руку, удерживая на месте. Я обернулась. Он прижал палец к губам, давая понять, что я должна молчать. И я отступила назад. Надеюсь, он знает, что делает. «Так значит, ты правда дракон?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Да, Санша!» — кивнул Даррен и слегка улыбнулся. «Я дракон! Ты же видел, как я прилетел!» И после над полянкой снова повисла тишина. Только шум ветра, скрип камней под ногами и редкие удары топора Вирши прерывали тишину. Но теперь она была немного другой, более спокойной и не такой страшной, как сначала. Как будто бы камень аккуратно опустили, оставив висеть в воздухе на уровне колен. Даже если упадет, то уже не убьет. Максимум сломает ногу. «А Аарон, Жарон и Мирон тоже драконы?» — задал следующий вопрос кто-то другой. Я невольно прыснула. Очень уж смешной виделась мне вся эта ситуация. Ну кем они еще могли быть? Но Даррен даже глазом не повел. Все так же ровно и спокойно ответил. «Да, малаш, они тоже драконы. Нас довольно много, и почти все готовы выступить на стороне людей. Мы прилетели помочь вам, а остальные начали готовиться к обороне в Большом Куше и в остальных городах. Почти все!» В этот раз народ оказался гораздо сообразительнее. Даже я не сразу заметила оговорку Даррена. Он тяжело вздохнул, но ответил честно. «И среди драконов встречаются те, кто за долгие века жизни среди людей так ничего и не понял и не простил. Пусть вы живете совсем недолго и у вас нет магии, но в остальном вы ничем не отличаетесь от нас, а во многом и превосходите». «В чем это?» — с любопытством спросил кто-то. Диалог завязался. Камень, угрожающий прикончить нас всех при падении, благополучно достиг земли. Теперь в глазах людей не было враждебности. Они смотрели на Даррена с любопытством. Этот хитрый драконишка знал, что делал. Я бы даже решила, что он воспользовался магией, чтобы заинтересовать людей разговором. Если бы мне самой не было любопытно, в чем же люди превосходят драконов? А на меня, как мы выяснили, драконья магия не действовала. «У вас есть женщины!» — фыркнул Даррен. Шутка доходила до мужиков пару секунд. А потом они все дружно захохотали, крича, мол, это точно, у нас есть женщины. А я обиделась. Что это за мужской шовинизм? «Дурак!» — буркнула я и отвернулась. «Пойду лучше Вирше помогу. Он, несмотря на то, что гад, хотя бы не ржет над такой дурацкой шуткой». «Сью!» — попробовал остановить меня Горец. Но я даже не обернулась, потому что слышала за спиной смех. Он тоже смеялся. И от этого было еще обиднее. За это время Вирша углубился в заросли довольно далеко. Вся его команда уже валялась без сил. Но сам Вирша упорно рубил кусты, хотя уже с трудом поднимал топор. Да и дышал так тяжело, что мне стало страшно, что он упадет замертво от перенапряжения. Что там?» Не поворачиваясь, еле слышно и неразборчиво, выдохнул он, продолжая свои попытки срубить очередную ветку. Судя по количеству зазубрин, бил он в это место уже давно. Просто не хватало сил, чтобы перерубить дерево. Драконы прилетели. Вирша яростно зашипел, но я торопливо добавила. «Они на нашей стороне. Помнишь легенду? Такие и тогда были». Он кивнул, соглашаясь, мол, помню. «А чего ржут?» Он на миг остановился отдохнуть, смахнуть пот и выслушать мой ответ. Только я не собиралась рассказывать. Еще не хватало, чтобы Вирша хохотал, поддерживая дурацкую шутку про женщин. А ему бы она точно понравилась. Я в этом нисколько не сомневалась. И поэтому ответила. «Дураки вот и ржут». Немного помолчала. Вирша продолжала исступленно колотить по ветке, но она ему не поддавалась. «Тебе надо отдохнуть», — заметила я. Вирша ничего не сказал, просто махнул головой, соглашаясь, но не остановился. «Вирша!» Я подошла к нему и схватилась за ручку топора, останавливая замах. «Тебе надо отдохнуть!» И тут он взглянул на меня с таким отчаянием, что у меня перехватило горло от жалости. Я поняла. Он уже знает, что проиграл. Делишу уже не спасти. Даже если убить дракона, она умрет, когда проклятый драконенок появится на свет. Но его боль была так велика, что он не смог с ней смириться. И сейчас он рубил кусты не для того, чтобы достать дракона, а потому что не мог иначе. И когда я схватила топор, все закончилось. Это было последней каплей. Вирша выпустил из рук топор и упал ничком прямо на торчащие из земли пеньки. Его плечи вздрагивали. Он кричал что-то сквозь зубы, крепко сжимая кровавленными руками острые расщепы пеньков. А в моих руках остался топор, рукоять которого стала красной. Он стер себе руки до кровавых мозолей. Зря я думала, что камень, который хотел всех нас убить, положили на землю. Нет, прямо сейчас я ощутила его на своих плечах. Это я виновата в том, что Ордон сошел с ума, что он украл Делишу, что мы все отправились спасать ее, что Вирша сейчас лежит и рыдает, понимая, что уже потерял сестру. Если бы я могла все исправить, то без всякого сомнения, я бы сделала все, что в моих силах, чтобы изменить ситуацию. «Вирша», — прошептала я одними губами, — «прости», — уронила топор на землю. Больше всего хотелось сесть рядом с Виршей и заплакать, но я сжала зубы. Раз уж я заварила эту кашу, значит, мне и расхлебывать. Еще раз посмотрела на недобитую ветку, измочаленную обессилевшим Виршей, и решительно зашагала назад к драконам. Я знала, что должна сделать. Не знаю, что у меня получится, но я должна была поступить так, а не иначе. «Даррен!» — позвала я дракона издалека. Пока мы с Виршей беседовали, собрание прекратилось. Мужики приняли дракона в свою армию, и сейчас Аарон с друзьями тусили где-то среди остальных, а Даррен, Хараш и Горец что-то обсуждали, стоя у того камня, с которого я совсем недавно толкала речь. Сейчас они подняли головы и вопросительно уставились на меня. «А ты сможешь донести меня до пещеры Ордона?» Даррен на мгновение задумался, а потом кивнул. «Зачем тебе?» Тут же влез Горец. «Даже не думай, ее все равно не спасти!» Возмутился Хараш. «Как бы там ни было, а он знал меня лучше всех и сразу понял, что я хочу сделать. Но он был неправ. Вернее, чуть-чуть неправ. Я совсем не собиралась предлагать себя вместо Делиши, У меня появилась совсем другая идея, и поэтому, не обращая внимания на Хараша и Горца, я снова задала вопрос Даррену. «Даррен, а вы можете сделать так, чтобы в пещере Ордона стало как в вашем доме? Ну...» Попыталась я яснее донести свою мысль. «Чтобы там появилась та же магия, которая была у вас. Я вот что придумала». В глазах Даррена появилось понимание, и он, не задавая лишних вопросов, закричал. «Аарон! Жаран! Мирон! Сюда! Вылетаем!»